Глава 15. И тут я их увидела. За угловым столиком, полузакрытым от основного зала, сидели Виктор и Маргарита. Они были не одни, с ними было еще несколько человек, но эти двое явно выделялись. Они сидели ближе друг к другу, периодически наклонялись и что-то шептали друг другу на ухо. Осторожно подобралась ближе, стараясь оставаться незамеченной. Заняла столик неподалеку, частично скрытый за колонной, откуда могла наблюдать за происходящим, оставаясь при этом вне поля зрения. Их было трудно расслышать из-за музыки, но язык тела говорил сам за себя. Они не просто были знакомы. Между ними явно была связь, более глубокая, чем деловые отношения. В какой-то момент Маргарита достала телефон и что-то показала Виктору. Он наклонился, рассматривая экран. А затем они оба рассмеялись. И в этом смехе мне почудилось что-то злорадное, торжествующее. Они говорили обо мне, о том, как успешно разрушили мою карьеру, мои отношения, мою жизнь. Сжала кулаки. Гнев, который кипел во мне с утра, вспыхнул с новой силой. Но я не могла действовать необдуманно. Мне нужны были доказательства, неопровержимые доказательства их заговора. И тут произошло то, чего я не ожидала. Виктор наклонился и поцеловал Маргариту. Не дружеский поцелуй в щеку, не светская вежливость. Настоящий поцелуй, глубокий, интимный. Они были парой. Да, безусловно, я поняла это сразу, но мне нужны были доказательства. Внезапно все встало на свои места. Виктор и Маргарита — любовники. Сговорились против меня и Эльдара. Но почему? Очевидно, Виктор хотел отомстить мне за расставание, а Маргарита... Маргарита была влюблена в Эльдара и ревновала его ко мне, и таким способом отомстила ему за равнодушие. Но была ли это единственная причина? Продолжала наблюдать, пытаясь уловить обрывки их разговора. И вот, когда музыка ненадолго стихла, я услышала фразу Маргариты. «Отец будет доволен. Два клиента за неделю». «Отец? О чьем отце она говорила? О своем? Или о...» Меня словно молнией поразило. Васнецов. Виктор Васнецов — сын владельца «Меркурий Финанс». Если Маргарита говорила о его отце, то... О, боже. Это не просто личная месть. Это промышленный шпионаж. Настоящий, спланированный. Маргарита действительно передавала информацию конкурентам. Не я, она. Мне нужно было это записать, доказать. Осторожно достала телефон, включила диктофон и положила его на стол, направив в их сторону. Из-за музыки звук был не идеальным, но, возможно, я смогу уловить что-то важное. Они продолжали разговаривать, иногда смеялись, периодически целовались. Со стороны они выглядели как обычная влюбленная пара. Никто бы не заподозрил, что за этими улыбками скрывается преступный сговор. И тут Виктор поднял глаза и встретился со мной взглядом. Секунда, две. В его глазах узнавание, шок, а затем злость. Он наклонился к Маргарите и что-то сказал ей. Она резко повернулась, и ее взгляд тоже упал на меня в толпе. На мгновение на ее лице отразился испуг, но она быстро взяла себя в руки. Они заметили меня. Игра окончена. Схватила телефон, бросила на стол деньги за вино и направилась к выходу. Нужно было убираться отсюда как можно скорее. Выскочила на улицу и вдохнула прохладный вечерний воздух. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Они видели меня. Они знали, что я их выслеживаю. Что теперь делать? Направилась к своей машине быстрым шагом, стараясь не переходить на бег. Паника не поможет, нужно мыслить ясно. У меня есть их совместная фотография. Возможно, есть запись разговора. И есть логи Веры, которые показывают, что кто-то входил в систему с компьютера Маргариты. Это не полное доказательство, но это начало. Этого должно хватить, чтобы Эльдар хотя бы выслушал меня. Чтобы он начал сомневаться в моей вине. За спиной послышались быстрые шаги. Я обернулась и увидела Виктора, который быстро шел за мной. Его лицо было искажено гневом. «Саша!» — крикнул он. «Стой! Стой, сучка!» Ускорила шаг, почти перешла на бег. До машины оставалось 50 метров. Я успею, должна успеть. Но Виктор оказался быстрее. Он догнал меня, схватил за руку и развернул к себе. «Что ты здесь делаешь?» — прошипел он. «Следишь за мной?» «Отпусти!» Попыталась вырваться, но он держал меня слишком крепко. «Думаешь, ты сможешь что-то доказать?» Он рассмеялся мне в лицо. «Никто тебе не поверит. Твой драгоценный босс уже вычеркнул тебя из своей жизни». «Отпусти меня!» Повторила, стараясь говорить твердо, хотя внутри все дрожало от страха. «Или я закричу?» «Кричи!» Усмехнулся он. «Думаешь, кто-то поможет? В пятницу вечером, когда все пьяны?» Он был прав. Улица была полна людей, но большинство из них были навеселе, занятые своими делами, своими друзьями, своими вечеринками. Никто не обращал внимания на пару, возможно, ссорящихся влюбленных. «Чего ты хочешь?» — спросила, пытаясь выиграть время. «Твой телефон». Он протянул руку. «Отдай его мне». «Конечно. Он видел, что я записывала. Видел доказательства». «Нет». Крепче сжала сумку, в которой лежал телефон. «Саша, не усложняй». Его голос стал опасно тихим. «Ты уже проиграла. Смирись с этим». «Никогда», — ответила, собравшись силами. Резко ударила его коленом между ног. Виктор согнулся пополам, издав сдавленный стон. Я вырвалась и побежала к машине. Добежала, дрожащими руками открыла дверь, запрыгнула внутрь и заблокировала двери. Завела машину как раз в тот момент, когда Виктор, все еще корчившийся от боли, но полный ярости, добрался до меня. Он ударил кулаком по стеклу, но я уже выезжала с парковки. В зеркало заднего вида я видела, как он что-то кричал и грозил мне кулаком. Но я была в безопасности. Пока что. До дома я добралась на автопилоте, постоянно оглядываясь и проверяя, не следует ли кто-нибудь за мной. Припарковалась, быстро поднялась в квартиру и заперла дверь на все замки. Только тогда я позволила себе выдохнуть. Достала телефон, проверила запись. Из-за музыки многое было неразборчиво, но кое-что можно было расслышать. Особенно фразу о довольном отце и двух клиентах за неделю. «Этого недостаточно. Мне нужно больше. Нужно связаться с Эльдаром и заставить его выслушать меня. Показать ему все, что я узнала». Но он не отвечал на звонки. А прийти в офис лично я не могла. Охрана не пропустила бы меня после увольнения. Я должна была найти другой способ. И быстро. Потому что теперь, когда Виктор и Маргарита знали, что я их раскрыла, они наверняка попытаются замести следы, уничтожить доказательства, возможно, даже избавиться от меня. Одно я знала точно — я не сдамся. Я буду бороться до конца. За свое имя, за свою честь. И за Эльдара. Потому что, несмотря на его недоверие и холодность, я все еще любила его. Да, любила, впервые в жизни и по-настоящему. И не могла допустить, чтобы его компания пострадала из-за действия этих тварей. Я найду способ донести правду до Эльдара. Любой ценой.